Эпилог. Спустя 20 лет. В зале телепортации сегодня было многолюдно, многоэльфно и многодраконно. Арка врат древних светилась насыщенным голубым цветом, большие прожекторы не оставляли теням в зале ни единого шанса. Сам зал телепортации претерпел изменения. Во-первых, его расширили почти до 200 метров в ширину и длину. Во-вторых, здесь появились рельсы, уходящие в арку врат, небольшой перрон и 4 десятка широких колонн с удобными подъемами и длинными балконами. На таких балконах сейчас расположились представители прессы, руководство ЦИДМА и специальная комиссия из Эвисаля. Все взгляды сошлись на небольшой фигурке, недалеко от врат. Сегодня должна была состояться операция по переносу переселенцев и грузов в выбранный мир. Причем планировалось открыть сразу несколько порталов. Арина, а это именно она стояла возле врат, немного волновалась, ведь это мероприятие будет максимально освещаться в средствах массовой информации. Все уже 100 раз было перепроверено, еще 50 раз опробовано, и только после этого Индион решил допустить прессу в Святая Святых, зал, где находится артефакт древних. Арина настроилась на Альминас, именно так назвали мир, в которой собирались переселиться эльфы, и тотчас в арке врат появилось изображение. На той стороне, на перроне огромного вокзала, сейчас стоял поезд, локомотив и 2 вагона, украшенных винтажной серебряной облицовкой. Эльфы вообще любили эстетически красивые вещи, а первый вокзал на Альминасе был, наверное, верхом их дизайнерской мысли. Воздушные арки перекрытий, мощные колонны в форме стволов деревьев, плитка песочного цвета, имитирующая брусчатку, огромное здание вокзала с витражными окнами и округлыми кокетливыми балконетами, на которых были высажены растения. Розоватый свет местной звезды, проникающий сквозь защитный купол, бросал блики на серый локомотив с 3 большими выпуклыми фарами с вычурной серебряной облицовкой. Такая же облицовка окаймляла окно машиниста. Арине вдруг вспомнилось, как было принято решение задействовать поезда для доставки людей и материалов в другой мир. Дело в том, что у эльфов в большинстве своем использовался летающий транспорт. Конечно, был еще наземный, подземный, водный и подводный. Но практически вся техника оснащалась артефактами, облегчающими вес, которые переставали работать при переходе. Маги-инженеры пытались решить проблему, но слишком сложные техномагические аппараты ломались при переходе, если их заранее не отключали. Можно было защитить их во время работы, но это получалось непомерно дорого. Тогда попробовали транспорт из техногенных миров. На Земле закупили легковые машины, грузовики, пассажирские автобусы и даже арендовали пару вертолетов, договорившись об услугах с пилотами. Еще в одном мире взяли антигравитационные платформы, шагоходы и гусеничные повозки. Но весь этот транспорт не устраивал. Во-первых, нужны были водители из местных. Во-вторых, ремонт, топливо и смазочные материалы тоже нужно было закупать, либо обменивать. И в-третьих, приобретенных машин явно недоставало для перевозки всех желающих, а наладить свое производство не представлялось возможным. Кроме того, в Межмирье и на самом Альминасе у вертолетов по какой-то причине отказывали некоторые навигационные приборы, и пилотам приходилось взлетать и сажать машины вслепую. Антигравитационные платформы из еще одного техногенного мира при переходе коротила, не спасала даже особая изоляция. Тогда Арина вспомнила о поездах. У эльфов этот транспорт имелся, но не получил большого распространения из-за того, что их мир по сравнению с Землей был бедноват на металлы, а также потому, что для перемещения на дальнее расстояние обычно использовались телепорты в пределах одного мира. Восстановить заводы по производству рельс, вагонов, локомотивов оказалось сложно, но по сравнению с другими способами более выгодно. Железнодорожный транспорт был самым надежным. Рельсы, в которые встраивались специальные маячки, не позволяли составу случайно сойти с путей, а вагоны защищали от небольших аномалий Междумирья. Таким образом, можно было переправить на Альминас не только пассажиров, но и практически любой груз. То, что не помещалось в вагоны, перевозили на специальных платформах. Но и это еще не все. После того, как Арина освоила магию врат, поле магического преломления вокруг артефакта древних структурировалась, что позволило создать прямо в огромном зале, где располагались врата, несколько стационарных телепортов, действующих внутри одного мира. Теперь погрузка осуществлялась в одном месте, потом поезд въезжал в телепортационную арку, его переносило в ЦИДМ, где, проехав около 100 метров, он через врата древних попадал в Люминас. Дальше также через телепортационные арки внутри мира планировалось отправлять переселенцев и грузы в нужные места. Пока арки только строились, ведь город в новом мире был только один – Калвир, а в нем насчитывалось около 2500 жителей. Еще примерно столько же проживало на всей территории Альминаса – в маленьких поселениях, исследовательских, экспедиционных или строительных лагерях. Фары локомотива загорелись ярко-зеленым, сигнализируя о том, что состав готов двигаться. В ответ Арина послала магический импульс, и наблюдатель на Альминасе окрасил в тот же цвет плоскую табличку над зданием вокзала в Калвире. Это означало, что врата готовы принять состав. Медленно набирая скорость, небольшой поезд нырнул в арку и сразу же появился в огромном зале ЦИДМа. Было в этом какое-то особое волшебство – наблюдать, как вагоны постепенно скрываются в мутном мареве перехода. «Магия удивительна», – в очередной раз подумала Арина, за прошедшие годы так и не растерявшая особого трепета перед этой уникальной силой. «Передняя часть вагона может быть уже здесь, а задняя – в другом мире». Поезд полностью появился из врат и остановился на маленьком перроне. Из него высыпали пассажиры, большей частью сотрудники ЦИДМа, которые вернулись из длительной командировки. Одна фигура выделялась сразу. Дриада в национальной одежде из трав и мха смотрелась здесь чужеродным элементом. Раздались удивленные возгласы. Репортеры направили свои аппараты на женщину, в которой Арина сразу узнала Вербу. За прошедшие годы девушка несколько раз встречалась с Дриадой, и они даже подружились настолько, насколько это вообще возможно. Все же раса весьма своеобразная, однако в Альминасе помощь друидов была неоценима. Арина не сразу поняла, что эльфы решились осваивать мир, в котором не было пригодной для дыхания атмосферы, только потому, что рассчитывали на поддержку дриад и друидов. Пока пассажиры выходили на перрон, в противоположной части зала маги настраивали арку телепортаций для переноса состава в другую часть мира. Некоторых пассажиров и кое-какой груз нужно было доставить в город примерно в 3000 километров отсюда. Но вот прозвучал сигнал, двери вагонов закрылись, и поезд гордо и неторопливо въехал в арку переноса. Большой экран, висевший на широкой колонне рядом с телепортом, показал, как поезд появляется на специальной площадке за 1000 километров от ЦИДМ. К остановившемуся составу сразу подъехали магические носильщики, которые должны были доставить груз в местную лабораторию. Как только поезд скрылся в арке, в зале телепортации маги начали перенастраивать координаты на другой регион. Изображение на экране сменилось. Теперь оно показывало синий локомотив, не такой украшенный, как тот, что выехал из Альминаса, но тоже сделанный не без изящества. Машинист, увидев сигнал о том, что арка готова, начала разгонять состав. Арина видела эти платформы, и выглядели они сюрреалистично, поскольку рельсы через несколько сот метров обрывались в никуда. Сейчас машинист поезда видит впереди светящуюся арку и заканчивающиеся железнодорожные пути. Выглядит, должно быть, жутковато. Тем не менее, поезд спокойно въехал в арку, чтобы появиться в зале ЦИДМа, промчаться по короткому отрезку пути и нырнуть во врата древних. Мимо наблюдателей проехали 9 товарных вагонов, 2 пассажирских и 1 платформа, на которой разместили части для будущего купола. После того, как состав скрылся в арке врат древних, артефакт продемонстрировал вокзал в Калвире и пассажиров, выходящих на перрон. «Все прошло отлично. Эндион счастлив. Комиссия довольна. Репортеры под впечатлением». К Арине незаметно подошел Мэл. «Как настроение?» «Да как-то не очень», — призналась девушка. «Почему? Самый сложный этап закончен?» «О, нет. Самый сложный этап будет прямо сейчас. Придется давать интервью, а я этого не люблю». «Знаю», — Мэл прижал ее к себе, даря ощущение спокойствия. «Но прошло уже много лет. Пора тебе прекратить бояться. Пойдем?» Арина обреченно вздохнула и вместе с мужем побрела в зал совещаний, где должно было состояться интервью. Вспомнилось, как первый раз в ЦИДМе она встретилась с представителем прессы, который начал задавать неприличные вопросы, выпытывать подробности ее личной жизни, постоянно делая пошлые намеки. В конце концов девушка рассердилась, обозвала вертлявого эльфа хамом и ушла, хлопнув дверью. На следующий день появилась разгромная статья. Высказывания Арины оказались записаны и смонтированы так, что создавалось впечатление, что она – вспыльчивая, капризная, ограниченная человечка. Поскольку Абиссаль накануне рассекретил часть информации о переселении в другой мир и о том, что подходящий маг для стабильной работы врат древних найден, то статья произвела эффект взорвавшейся бомбы. «Как же так? Жизни эльфов, да и вообще всех магических созданий зависит от истеричной человечки из техногенного мира». Тогда в первый раз на память Арины вышел из себя Индион. Репортеры лишили аккредитации, доказав, что он выдернул фразы из контекста. Громкое дело похоронило карьеру не только этого парня, но и всего новостного агентства, где он работал. Рот Велендрилей, а также лично Мел и Чаролита этому поспособствовали. Мало того, они добились самого строгого приговора для бывшего репортера. Он должен был 25 лет работать на тяжелой, низкооплачиваемой работе. Тогда Арина поняла, почему с драконами старались поменьше ссориться. Они чрезвычайно мстительны. Попутно выяснилось, что этого эльфа вообще не должно было быть в ЦИДМе, поскольку разрешение на интервью ни Индион, ни его заместители не давали. Оказалось, журналист подкупил охрану и специально подобрал момент, когда никого, кто мог бы помочь Арине, рядом не было. Сама же девушка тогда мало знала о том, как здесь положено брать интервью, поэтому оказалась беззащитна. Обнаружив такую дыру в охране, Индион 2 месяца мучил всех проверками на профпригодность, многих уволил, а потом закупил новые артефакты и переделал систему наблюдения и защиты. Но весь персонал еще долго вздрагивал, вспоминая холодное бешенство советника и его проверки. С того времени встречи с прессой Арина не любила, хотя Индион позаботился о том, чтобы к ней допускали профессионалов. В результате неприязнь к репортерам у девушки довольно быстро прошла. Мало того, познакомившись поближе, к некоторым представителям этой профессии Арина начала чувствовать искреннее уважение, а кое с кем даже подружилась. Но неприятный мандраж перед встречей с прессой возникал всегда. Надо сказать, что в этот раз все прошло спокойно. Респондентов было несколько, поэтому внимание журналистов сосредоточилось в большей степени на Индионе и еще 2 представителях эльфийского правительства. Арина лишь выступила с краткой речью, да ответила на несколько вопросов. С помпезного фуршета после мероприятия они с Мелом незаметно сбежали. «Ты не против сходить в таверну дядюшки Шога?» – предложил муж. «А то мы сегодня целый день впроголодь». «О, отличная идея!» – откликнулась Арина. Утром она не успела позавтракать, поэтому есть хотелось ужасно. Дядюшка Шок на самом деле был попаданцем из какого-то далекого мира. Там он работал поваром и по совместительству кладовщиком в рабочей столовой. Но однажды, принимая товар у поставщика овощей и фруктов, попал в магическую аномалию вместе с телегой. Растения для этого мира оказались уникальными, и некоторые из них ученым удалось вырастить здесь. Поскольку Шок был единственным, кто мог готовить блюда из этих овощей, идея открыть свой ресторанчик показалась ему перспективной. Так и появилась таверна, в которую однажды случайно забрели Мел и Арина. Ресторанчик так им понравился, что они стали часто заглядывать сюда, а иногда заказывать блюда на вынос. Сегодня вывеска заведения переливалась, крыльцо было украшено яркими цветами, над которыми порхали иллюзорные бабочки. «Кажется, мы не вовремя», — опечалилась Арина. «Тут явно какой-то праздник. Похоже, ресторанчик арендовали на весь вечер». «Возможно. А может, у самого Шога юбилей? Или круглая дата со дня открытия таверны? Идем спросим». Вместо того, чтобы пройти к заднему входу в здание, Мел потянул жену к парадному. Арина не успела его остановить, переступила порог и ее тут же оглушили радостные крики посетителей. Горели гирлянды. Кто-то запустил пульсирующие шарики, один из которых на несколько мгновений ослепил Арину. Проморгавшись, она с удивлением осмотрела гостей, понимая, что знает всех собравшихся. Этот миг словно отпечатывается в памяти. Вот стоит Чара, которую нежно обнимает Бриэл. Рядом Камила с бокалом сока. Подняв взгляд от Мак-Экра, на них смотрит младший брат Мэла, Элзар, которому полгода назад стукнуло 19. Рядом с ним хитро улыбается светловолосая Инна, 12-летняя дочь Арины и Мэла. Задумчиво глядит на них Гвирал, а его новая лаборантка ловит этот взгляд и удивленно приподнимает брови. И еще множество знакомых лиц, искренних улыбок. И стоящий впереди всех Виктор Сергеевич, совсем не постаревший за прошедшие годы, а даже помолодевший, дирижирует рукой, и гости во все горло кричат: «Поздравляем!» А потом в разнобой добавляют: 20 лет вместе! Фарфоровая свадьба! Ура! Давайте выпьем! Горько! Еще рано кричать!» «Почему рано?» «Уж не думал, что доживу!» «О, Боже!» — прошептала Арина, приходя в себя от изумления. «С этой подготовкой я совсем потеряла счет времени. С ума сойти! Забыла про собственную свадьбу!» «Зато я не забыл!» Мэл, конечно, почувствовал ее состояние и понял, что сюрприз полностью удался. Как по волшебству, рядом материализовалась подавальщица и протянула бокалы с искрящимся напитком. В первые ряды притолкался Натан Давидович, тоже ничуть не постаревший, с рюмкой коньяка. 20 лет назад Мэл отдал немного самогона на исследование, но сколько ни бились ученые, никто не мог ответить, почему эльфы падали с 50 грамм. Другие спиртные напитки Земли не имели такого эффекта, но натуральный продукт Натана Давидовича валил остроухих на раз. В конце концов, Арина перенесла на Землю делегации ученых, которые хотели узнать тайны приготовления удивительного напитка. Натан не растерялся и пообещал рассказать секрет только за определенную награду. Он тоже желал омолодиться, как и Виктор Сергеевич. После долгих обсуждений между сторонами был заключен договор, а на следующий день Натан Давидович вместе с дорогим ему сердцу самогонным аппаратом и ворохом трав переехал в мир эльфов на пару недель. И после анализа выяснилось, что убойный эффект оказывает обычный зверобой. «Натан Давидович, а вы тут откуда?» — удивленно произнесла Арина. «Я ведь вас с земли не доставляла». «Мэл постарался, а мне все равно надо было по делам наведаться. Да и дед твой в гости давно ждал». Натан Давидович действительно иногда посещал мир эльфов по делам. Почти 20 лет назад, получив деньги за рецепт, он случайно услышал, что Индиону нужны машины из техногенных миров. Тогда правительство пыталось решить вопрос переброски грузов и поселенцев на Альминас и поспособствовал покупке. Вместе с автомобилями он переправил эльфам множество трав, продав которые, заработал маленькое состояние. Эти деньги он умудрился выгодно вложить, а теперь время от времени наведывался, чтобы проверить дивиденды, подлечить здоровье и навестить Виктора Сергеевича, который остался вместе с Ариной. «Друзья!» — взял слово Бриэл. 20 лет назад произошло чудесное событие. Малериан случайно попал в другой мир и встретил там удивительную девушку, которая поразила его в самое сердце». Мэл сжал в объятиях Арину и невесомо прикоснулся губами к ее волосам. Девушка оказалась его истинной парой, половинкой души. Благодаря ей он обрел вторую ипостась, увеличил магическую силу и, самое главное, сумел добиться взаимности. Продолжил Бриэл, благосклонно глядя на пасынка и его жену. 20 лет назад мы праздновали свадьбу нашей пары и сегодня снова поднимем бокал за их счастье. По меркам эльфов и магов, 20 лет — это немного. Это только первые шаги рука об руку, первые ссоры и примирения, первые проблемы и трудности. Однако все это вы с честью преодолели, смогли найти компромисс, научились договариваться и уступать друг другу. Так пусть же и дальше ваш совместный путь будет освещен благодатью великого древа. Пусть ваша семья растет, дети радуют свершениями, и пусть между вами горит пламя любви. Выпьем за это. Выпьем! Выпьем! Счастья вам и любви! В разнобой закричали гости. Арина отпила из бокала искрящийся напиток, легкой сладостью осевшей на языке. «Горько!» Она даже не поняла, кто именно это крикнул первым, но гости тут же весело подхватили. Снова рядом возникла подавальщица, которая незаметно забрала бокалы. Арина не уловила, когда это произошло, потому что смотрела в глаза мужа. Взгляд Мэла завораживал. За прошедшие годы он не отучился смотреть так, словно она была центром его мироздания. Поцелуй был сладким и долгожданным. Последние недели Арина и Мэл много работали, стараясь наладить канал связи между мирами, и времени друг на друга оставалось мало, поэтому поцелуй затянулся. Вдруг дверь открылась, запустив высокого черноволосого парнишку, лет 16 на вид. На самом деле, ему несколько месяцев назад исполнилось 19, но дети с эльфийской кровью растут медленнее человеческих. «Я, кажется, опоздал», — вместо приветствия заявил он. «Мам, пап, поздравляю вас. Хватит уже целоваться. Гости считать устали и хотят есть». «Алексей, ты же должен быть на занятиях», — пробормотал Мэл. «Нас отпустили раньше. Все равно мы сегодня мало что успели, потому что смотрели трансляцию из зала Цидма, а потом обсуждали то, что увидели. Мам, а ты крута. Наш преподаватель говорит, что несколько раз видел врата древних, но не помнит, чтобы они светились так ярко, как сегодня. Ха, да мне вся группа завидует, что у меня такая мама». Арина с улыбкой смотрела на сына. С каждым годом он все больше походил на отца. Та же улыбка, тот же разрез глаз, высокий рост, широкие плечи, похожий голос. Разве что цвет волос позаимствовал у матери. Леша родился через 9 месяцев после свадьбы. Причем первые два Арина не знала о том, что беременна. А токсикоз, чувствительность к запахам, резкую смену настроения и нарушение месячного цикла списывала на перестройку организма, связанную с процессом принятия. Тем более, целитель уверил, что месячные, скорее всего, придут позже. Конечно, осваивать магию, будучи беременной, оказалось непросто, но Арина справилась, ведь поддержка Мэла и их общих родственников была колоссальной. Хотя преподаватели тоже отнеслись с пониманием и учебную нагрузку на время беременности снизили. Несмотря на то, что Чаролита наняла приходящую нянечку, дедушка Арины после рождения Алексея решил окончательно переехать к внучке, чтобы помочь молодой семье. Не то, чтобы Виктор Сергеевич не доверял Лисиль, ни молодой эльфийке, которая работала няней, но Леша все-таки был наполовину человеком, мало ли что случится. Все же, когда за малышом приглядывают двое взрослых, это надежней. После совместного ухода за ребенком как-то само собой получилось, что между дедушкой Арины и Лисиль появилась взаимная симпатия, которая постепенно переросла в более глубокое чувство. Вскоре Виктор Сергеевич сделал эльфийке предложение. Лисиль ответила согласием, а еще через полгода состоялась их скромная свадьба. Арина была уверена, что ее дедушка по-настоящему помолодел не после специализированных процедур, а когда вновь полюбил. Тем временем торжество шло своим чередом. Гости пили, ели, разговаривали и, конечно, обсуждали прошедший в Цидме эксперимент. «Раз потоки стабилизировались, то управлять вратами древних может и обычный маг», — рассуждал Гвирал. «Получается, что ключ нужен только на время». «Да, очень удобно. Я могу уехать в отпуск, а за меня артефактом способен управлять любой маг. Это просто отличная новость. Так хочется, наконец, отдохнуть по-настоящему. В нашем мире молодожены после бракосочетания устраивают медовый месяц, отправляются в свадебное путешествие. У нас же с Мэлом ничего подобного не было». «Хотите наверстать?» С пониманием улыбнувшись, поинтересовался Виктор Сергеевич. «Конечно», — ответила Арина. «К слову, она имеет на это законное право», — вмешался Натан Давидович. «Сколько вы с мужем не отдыхали? 20 лет? На земле вашу контору за это бы засудили. Были выходные и праздники, и как минимум неделю каждый год мы все-таки отдыхали. Этого мало, перебил друг дедушки. Положен месяц каждый год. Между прочим, эльфы нарушают трудовое законодательство. Ты узнай, как в местный Роспотребнадзор обратиться или куда тут надо. А то, мало ли, может, и штраф из них можно выбить, а? Все ж отдыха, путешествия у вас летят в копеечку. А так получите компенсацию за счет нарушителей. А что? Хорошее предложение, задумчиво протянул Мел. Только у нас другой договор регламентирует трудовые отношения. Штраф так просто не выбьешь. А вот премия за хорошую работу вполне. Хотелось бы в отпуск всей семьей, вздохнула Арина. У Леши и Инны скоро каникулы. Думаю, Индион нас отпустит. Мы действительно долго не отдыхали. Алексей, ты куда бы хотел поехать? А? Парень оторвался от Мак-Экра и непонимающе посмотрел на родителей. Чем ты там занят? Читая статью Элья Мельдиип. Она тут рассуждает о том, что туризм в Новый мир, если Ависаль одобрит эту идею, будет довольно прибыльным делом. Любопытно, почесал щеку Гвирал. Видимо, дедушка подсказал Элье эту идею. Нет, она со своим родом порвала все отношения, начал спорить Алексей. Арина с Мэлом переглянулись. За прошедшие годы Элья Мэль сильно изменилась. Она уволилась из Цидма и почти год жила, словно отшельница, где-то в горах. Никто не знал, чем она там занималась, пока не вышла автобиографическая книга «Обратная сторона денег», которая мгновенно разошлась огромными тиражами. В ней Элья рассказывала о сложной судьбе богатой наследницы, об одиночестве, предательстве, о поиске собственного пути. Кроме этого, в книге раскрывались некоторые не совсем честные делишки семьи. И, конечно, главе рода это не понравилось. Элья Мали рассорилась со своими родственниками, решив, что сможет устроиться сама. Так и случилось. Сначала ее взяли в известное новостное агентство, а потом эльфийка начала самостоятельную карьеру под псевдонимом Элья Мэль Диип и, надо сказать, добилась успеха. Она поднимала острые животрепещущие темы, нередко добивалась справедливости для отдельных граждан, брала интервью у деятелей искусства, светил науки и медицины, известных спортсменов и политиков. Элья снискала славу умной и хваткой женщины и обрела множество поклонников. Алексей, например, отслеживал и обсуждал новости на ее канале. Родители не рассказывали ему о том, что Элья Мэль когда-то была влюблена в Мэла. Про Ифрели ничего не было слышно. Арина знала только, что он вышел из тюрьмы 5 лет назад и теперь работает где-то в глуши. Разговор постепенно набирал обороты, высказывались разные предположения о том, где лучше отдыхать. Натан Давидович вообще предложил поехать на землю, а там уже определиться, что лучше. Можно и в Египет слетать, чтобы пирамиды посмотреть, и по Европе прокатиться, и порыбачить в речке недалеко от дома. «Стоп!» – остановила назревающий спор Арина. «Нам еще не дали отпуск, и неизвестно, дадут ли». «А вы напирайте на то, что в свое время не отдохнули», – посоветовал дедушка. «Глядишь, ваш начальник сжалится». Виктор Сергеевич оказался прав. Индион удовлетворил просьбу, и через месяц Мэл и Арина вместе с детьми отправились сначала на 10 дней на землю, потом еще на неделю на популярный эльфийский курорт. А последние 3 дня отпуска молодая семья провела у драконьих родственников в Ньорских горах. Долгожданное свадебное путешествие прошло прекрасно, правда, с последствиями. Через месяц после отпуска Арина поняла, что беременна. А еще через 8 месяцев на свет появилась темноволосая девочка, которую назвали Любовью. Конец книги. Для вас читала Мару Гримм.